Глава 3. 2 июня. Среда. Город Шелково. В районе узкого пешеходного моста прогулочная зона, тянущаяся вдоль реки, делала поворот под 90 градусов и уходила в сторону бульвара. Сама река текла дальше, но теперь по ее берегам лишь протаптывались тропинки, дорос небольшой лесопарк. Не такое уж глухое место. Люди приходили сюда на пикники, часто компаниями собиралась молодежь, особенно ученики, недавно построенные неподалеку школы, желающие провести время в более укромном месте, нежели людная набережная. Но после наступления темноты сюда редко кто забредал, поскольку фонарей здесь не было, и найти тропинку становилось весьма проблематично. И все же девушка погибла здесь ночью. Это Дмитрий Логинов определил довольно быстро. Вообще-то его основной специальностью была судмедэкспертиза. Но из-за недостатка квалифицированных кадров он еще несколько лет назад обзавелся дополнительными знаниями и навыками и теперь на полставки числился еще и экспертом-криминалистом. За 50 с небольшим лет жизни и почти 30 лет в профессии он повидал многое, но с таким столкнулся впервые. Убийцы в Шелково обычно не отличались особой креативностью, чему он был рад. Маньяк с выдумкой за все время попался ему лишь однажды. Тот самый, что 4 года назад совершал убийство по мотивам городских легенд и оставлял тела в пентаграмме. Тогда, стоя над очередным трупом, Логинов испытывал примерно тот же трепет, что накрыл его сейчас, когда он только увидел девушку. На первый взгляд она показалась совсем девчонкой, маленькая, худенькая. Лишь при более детальном осмотре стало понятно, что это не школьница-старшеклассница, и лет ей не так уж мало. Наверное, по лицу это было бы более очевидно, но лица девушки Логинов пока не видел. Оперативники появились, когда он едва начал фотографировать тело и место его обнаружения. Соболев слегка нахмурился, увидев жертву. Карпатский, казалось, никак не изменился в лице. Лишь во взгляде мелькнуло нечто мрачное, темное. Логинов давно заметил, что майор особенно чувствителен к смерти детей и юных девушек, будь она естественной или насильственной. Они все, конечно, реагировали на такое. Но с годами, хочешь не хочешь, а привыкаешь, начинаешь дистанцироваться. Карпатскому это давалось тяжелее других, как казалось Логинову. «Димыч, привет!» Первым поздоровался с ним Соболев, протягивая руку. «Что-нибудь уже скажешь?» «Совесть имей!» буркнул Логинов, пожимая протянутую ладонь. Я на 5 минут раньше вас пришел. Для тебя 5 минут, как полчаса для других экспертов. Не подлизывайся. Пока из очевидного, наша жертва женщина лет 25-30. Серьезно? Удивился Карпатский, поднимая на него взгляд. Кажется, совсем девчонкой. Да, это из-за невысокого роста и хрупкого телосложения. Я еще не смотрел содержимое сумочки, но если там есть паспорт, думаю, мое предположение подтвердится. Я могу заглянуть? Карпатский указал на сумочку. Та была перекинута через правое плечо, а висела слева, благодаря чему не потерялась, когда девушка убегала от убийцы. Она убегала. Логинов не сомневался. Еще и подвернула ногу в процессе, благодаря чему ее, возможно, и догнали. Додумалась же она идти в лес ночью на высоких каблуках. «Только перчатки надень!» Логинов протянул ему пару. «Что за хрень у нее на голове?» Между тем поинтересовался Соболев, хмурясь сильнее. «Мешок?» — пожал плечами Логинов. «Вероятно, джутовый». Карпатский, уже присевший рядом с телом и начавший рыться в сумочке, замер и снова посмотрел на него. «Джутовый?» «Это такое волокно. Используется для изготовления тканей, веревок, канатов. Ткани часто идут на мешки. А еще джут — это растение, из которого это волокно и производится». «Я знаю, что такое джут», — буркнул Карпатский, снова возвращаясь к изучению немногочисленного содержимого сумочки. Соврал, вероятно. «Я просто думал, это обычный холщовый мешок». «Ну, он и холщовый, и джутовый одновременно», — усмехнулся Логинов с едва заметным, как ему самому казалось, ощущением превосходства. «Холщовые ткани — это определенный способ плетения, а плетутся они из разных волокон — из льна, конопли или джута, например. Мне кажется, что это джут». Карпатский молча кивнул, разложив на земле содержимое сумочки девушки. Помада, паспорт, смартфон, банковская карта, немного наличных денег. Когда Логинов все это сфотографировал, он открыл паспорт и прочитал вслух. «Кира Андреевна Новикова, 93-го года рождения. Ты был прав, ей 28». Логинов лишь довольно улыбнулся, а Карпатский уже взялся за смартфон. «Неотвеченных вызовов нет, значит, ее еще никто не ищет». Заблокировано на отпечаток пальца. «Повезло», — мрачно заметил Соболев. «Терпеть не могу, когда заблокировано на комбинацию цифр или рисунок». Карпатский тем временем приложил палец женщины к экрану. Задержался, осматривая длинные ногти жертвы. «Один сломан, ты видел? Она сопротивлялась. Может, повезет и под ногтями обнаружится ДНК убийцы?» «Видел, да». Несколько раздраженно отозвался Логинов. «Кто тут вообще эксперт?» «Но на первый взгляд под ногтями чисто. Я, конечно, еще посмотрю внимательнее потом. Я говорил, что приехал на 5 минут раньше вас?» «Да не бухти», — махнул рукой Соболев. «Мы же одно дело делаем и просто помочь хотим». Карпатский ничего не сказал. Принялся тыкать пальцами в экран, тихо поругиваясь. На пальце в перчатках тот плохо отзывался. Логинов кивнул Соболеву, мол, «Я все понимаю», и добавил. «Еще могу сказать, что предварительно признаков сексуального насилия нет. Но наверняка буду утверждать после подробного осмотра и вскрытия. И это не похоже на ограбление. В ушах сережки, на двух пальцах кольца, на шее цепочка с подвеской, все золотое, с бриллиантами, пусть и небольшими, но стоит прилично. Особенно одно из колец. Похоже на помолвочное, кстати. Время смерти? Между 11 вечера и 3 часами ночи. Точнее, после вскрытия». «Что она здесь делала в это время?» — задался вопросом Соболев. «Вся такая красивая, на каблуках». Логинов пожал плечами, а выпрямившийся Карпатский лаконично сообщил. «В это время у нее нет телефонных вызовов. Последний разговор с абонентом под кодовым именем «Котик» — около 8 вечера. Ни в мессенджерах, ни в соцсетях, на первый взгляд, нет сообщений с назначением встречи. Но надо будет еще прошерстить и список звонков, и переписки. Встреча могла быть назначена какое-то время назад. Какова причина смерти?» Логинов посмотрел на мертвую женщину и предложил. «Снимем мешок». Никто не возражал. Логинов все сделал сам, стараясь минимально воздействовать на положение тела. «Да, так я и подозревал. Ее задушили. Вероятнее всего, этим же мешком. Ее убили здесь?» — поинтересовался Соболев. «Следов волочения нет, так что, скорее всего, да. Я вижу это примерно так. Новикова по какой-то причине сошла с прогулочного маршрута на тропу, углубилась в лесополосу. Потом кого-то увидела, испугалась и побежала. Но в темноте, в лесу, на каблуках особо не побегаешь. Она, вероятно, подвернула ногу или оступилась и упала. Видите эти ссадины на коленях и ладонях? Она упала на четвереньки, встать не успела. Ее догнали, накинули на голову мешок и задушили его краем. Она пыталась освободиться, но не смогла. Когда Новикова задохнулась, ее перевернули на спину и так оставили. Это предварительная картина преступления». «Значит, убийца мужчина», — предположил Карпатский. «Чтобы удавить человека, нужна сила». «Вероятно. Хотя жертва весьма хрупкого телосложения, с ней могла справиться и другая женщина. Но по статистике мужчина вероятнее. Среди маньяков-серийников их подавляющее большинство». «Стоп, стоп!» — запротестовал Соболев. «Кто говорит о маньяке и серии? Жертва одна, других таких нет. Мы бы знали». «Во-первых, это у нас таких нет. Надо проверять географию шире», — возразил Карпатский. «Во-вторых, по времени тоже может быть разброс. Озерный маньяк убивал раз в 2-3 года». «Да чего вы сразу про маньяка?» — не успокаивался Соболев. Логинов знал, что тот терпеть не может серийников. «Из-за мешка?» — пояснил он. «Это не самое распространенное орудие убийства. Если уж так душить, то лучше полиэтиленовым пакетом. А холщовая ткань, в отличие от него, дышит. И это не та вещь, которая есть в кармане у каждого. Мешок среднего размера, на взгляд новый, не был в употреблении. Вероятно, его приобрели специально для убийства. Это уже своего рода заявление. Или послание. А еще он выглядит как маска». Закончил за него Карпатский. «Как будто убийца не хотел видеть лицо жертвы, даже когда перевернул ее на спину». На это Соболев не нашел, что возразить.